Глава 7. Июль 2017 года. 1. Будь я поэтом, я описал бы свою жизнь как юдоль мрака. Грозовые тучи вверху, острые скалы внизу. Я мерзну, волосы промокли, ноги стерты в кровь. Разумеется, в метафорическом смысле, впрочем, время от времени я чувствовал все это буквально. Однако я не переставал двигаться вперед. Сквозь тучи всегда просвечивала искра надежды, которая облегчала путь, давала возможность справиться с невзгодами. В юности у меня были родители, братья, сестры, друзья, а после смерти жены в самые тяжелые дни меня поддерживали дети и Андреа. Надежда была всегда. Всегда на горизонте брезжил свет, даже посреди сплошного мрака. Пока однажды ночью не исчез мой сын. После звонка в полицию, сделанного на грани умопомешательства, я погрузился в пучину отчаяния, которую вряд ли смогу описать. Масса телефонных звонков, объявления о пропаже человека для прессы и полиции, поисковые группы из родных, друзей и совершенно незнакомых людей, слезы. Все это окутывало завеса горя и страха. Я почти не воспринимал окружающий мир. Жизнь не двигалась более по прямой линии, а петляла по искривленной траектории. Словно бесконечные секунды подъема на американских горках, затянувшиеся ожидания верхней точки и затем прыжка в неизведанные глубины. Каждая секунда длилась вечность, постоянный страх узнать плохие новости навис у нас над головами, и я желал, чтобы мир остановился, прежде чем кто-то принесет мне известие, которое раз и навсегда меня уничтожит. Этот страх, плюс стремление найти сына как можно скорее, запутало мои отношения со временем, и я буквально сходил с ума. Я не спал и даже едва мог заставить себя присесть. Мы искали. А что еще оставалось? Мои родители, тетя Эвелин, дядя Джефф, их дети и целая армия местных жителей. Мы искали. Время потеряло смысл. Восход и заход солнца перестали для меня существовать. Дневной мрак ничем не отличался от ночного. Не стало ни секунд, ни минут, ни часов. Только вязкая трясина под названием «прямо сейчас», вселенная, замершая в подвешенном состоянии, наполненная страхом и тревогой. Ведь что такое прошлое, настоящее и будущее, если пропал сын? Я не знал, как поступить с младшими детьми. Лгать и вселять тщетные надежды я не мог. Несмотря на протесты родителей, я рассказывал им все, не отпускал от себя, позволял слушать все переговоры и наравне с другими участвовать в поисках. Вдруг это поможет хоть немного сохранить нормальную психику и им, и мне. Я осознавал, что отчасти лишаю их детской наивности, которую уже нельзя будет вернуть даже крошке Логану. Однако этот выбор казался единственно приемлемым. На третий день после исчезновения Уэсли я шагал через кукурузное поле Фриерсонов. Изумрудно-зеленые стебли доставали почти до плеч. Солнце поднималось в зенит и припекало шею, напоминая, что гигантский огненный шар в 90 миллионах миль от нас действительно существует. Мне было наплевать, если оно превратится в сверхновую звезду, или что там делают небесные тела, когда умирают. И заберет с собой всех нас, погубит в своем огненном великолепии. И это еще одна из наиболее веселых мыслей, посетивших меня в то утро. Ближе всех ко мне в шеренге шагала Хейзел. Она тянула шею, оглядывая со всех сторон каждый стебель кукурузы, словно Уэсли и правда мог за ним спрятаться. Ее трогательная старательность едва не разбила то, что осталось от моего сердца. Девочка любила брата и жутко скучала по нему, и я знал, ее юный мозг обрабатывал информацию совсем не так, как мой. Я этого не понимал и не притворялся, что понимаю. Однако что-то подсказывало. Дочь всерьез ожидает, что Уэсли в любой момент может выскочить и прокричать «Ау!». Она держалась за надежду, о которой я уже и не мечтал. Я решил что-нибудь сказать и уже открыл рот. Однако в последние два дня любое слово, обращенное к детям, стало рутинной, бесплодной попыткой изобразить чувства, которых я не испытывал. На глаза навернулись слезы. Я поспешно наклонился к дочери и погладил ее по голове, выжав из себя ободряющую улыбку. Что еще я мог сделать? Мы продолжали идти. В воздухе непрерывным саундтреком разносились крики «Уэсли! Уэсли!». Я уже совершенно охрип и не мог произнести ни звука. «Папа!» — окликнула Хейзл. Я повернулся, чуть успокоенный ее голосом, и радуясь, что дочь, в отличие от меня, может говорить. «Да, милая». «Да нет, ничего», — сказала она, снова погрузившись в задумчивость. «Я хотела спросить, в норме ли ты, вот только сама знаю, что нет, а значит, глупо спрашивать». «Я стараюсь, милая, я буду в норме, пока ты рядом». Вы можете подумать, что я имел в виду не совсем то, но эта маленькая девочка действительно была нужна мне как воздух, и после двух дней отчаяния я начал понимать это как никогда. Волна невыносимой любви захлестнула меня, и я заплакал, как ребенок. «Папочка!» — Хейзл бросилась ко мне и раскинула руки. Я опустился на колени и прижал ее к себе, стиснув так, что ребра едва не хрустнули. И она не проявила недовольства, а попыталась ответить таким же крепким объятием. Солнце висело прямо над головами, и наши тени на миг почти исчезли. «Мы найдем его», — сказала Хейзл, снова выглядя умной не по годам. «Мы найдем его живым и здоровым, вот увидишь. Может, он просто заблудился». Не в силах вымолвить ни слова, я кивнул сквозь слезы и двинулся вперед. 2. Мы ничего не обнаружили ни на том кукурузном поле, ни в окаймляющем его лесном массиве, ни на болоте, окружающем лес. До нас донеслись крики других групп, под началом Джеффа и Эвелин, под началом старых друзей, под началом полицейских. И все они сообщали одно и то же. Ничего. Ничего. Никто не мог найти моего мальчика. 3. У меня не сохранились воспоминания о третьих сутках. Утро, день и вечер вполне могли бы поменяться местами, я ничего не заметил бы и не счел это в высшей степени необычным. Какое-то время солнце висело по одну сторону неба, а какое-то по другую. Я помню только момент, когда оно стояло в зените, и потому испытал полный шок, когда мама подошла ко мне и сказала: «Пришло время ужина». Мы стояли на краю плантации соевых бобов, только что прочесав болотистый участок леса по другую сторону дороги. Моя одежда пропиталась потом, тиной и грязью. «Надо же, почти стемнело», — пробормотал я. Мама кивнула, явно приободрившись от того, что услышала ответ. Я почти целый день всех игнорировал. «Мы слишком далеко от дома, чтобы приготовить нормальную еду. Давайте зайдем в компас, посидим». Я замотал головой, не дав ей договорить. «Мама, ни в коем случае. Мы должны использовать остаток светового дня, чтобы...» Я запнулся, не зная, как продолжить, и указал в случайном направлении, в сторону фермы с огромным зернохранилищем, построенным в эко-стиле, в угоду последним тенденциям, и без отверстий в крыше. «Может, он споткнулся и угодил в канаву? Кто-нибудь знает, кому принадлежит вон та ферма?» Мама подошла ближе и коснулась моего плеча. «Сынок!» «Мама, всегда трудно...» Она сжала плечо сильнее. «Сынок!» Озадаченный маминым тоном, я посмотрел ей в глаза. Взгляд был упрям, почти как мой. «Сейчас мы пойдем и как следует поужинаем. Детям нужно поесть, мне нужно поесть, и тебе, черт возьми, нужно поесть». Мама никогда не ругалась, и я опять чуть не расплакался. Грудь сдавили спазмы. «Иди сюда». Она обняла меня и тут же отпустила, точно так же, как чуть раньше мы с Хейзл. Я всхлипнул и уронил слезинку ей на плечо. Мама зашептала любящим голосом, который я всегда недооценивал. «Ты совсем измучился, Дэвид. Мы все измучились. Мы прочесывали лес до потери сил. Поиск продолжат другие. А твоим детям нужна нормальная обстановка. Например, семейный ужин. Не говоря уже о том, что всем нам требуется добрая порция еды. Ведь мы можем отдохнуть часок. Идем в компас, закажем морепродукты. Дженни, скорее всего, даже денег с нас не возьмет. Идем же». «Но, Уэсли, как можно сидеть и поглощать вкусную пищу, не зная, что с ним? А вдруг он ранен или...» Я не смог закончить фразу. А если бы и смог, все равно не закончил бы. «Как мы можем так с ним поступить?» «Он хотел бы знать, что мы сыты, потому что он нас любит». Мама взяла меня за руку и улыбнулась сквозь слезы. Я понимал, что она тоже встревожена и измучена, и что она сильнее меня. Я вытер глаза и кивнул. «Хорошо, один час, а затем продолжим поиски». Мама со вздохом согласилась с моим условием. 4. Действительно, Дженни и слышать не захотела об оплате. Едва мы вошли, эта почтенная Матрона неопределенного возраста бросилась к нам с объятиями и заохла. Она посадила нас за большой стол в глубине зала и настояла, что подаст ужин за счет заведения. Ее муж, Эд, как раз в этот момент участвовал в поисках. Я набрал закусок, чувствуя укор совести всякий раз, когда клал в тарелку очередной сочный деликатес. Уэсли любил это кафе, и мы посещали его как минимум дважды в каждый приезд к бабушке. Усевшись за стол, снова подумал, как в ночь исчезновения Уэсли я ходил во сне и проснулся среди деревьев. До сих пор я никому не признался в этом и в душе уверял себя, что два события абсолютно не связаны. Причем смутно ощущал, что нечто подобное уже случалось со мной в юности. «Лучшие на свете креветки», — объявила Хейзл, указывая на доску с меню. «Хотя я их вообще-то не люблю». Она выбрала одну из самых сочных, обмакнула в коктейльный соус и, причмокнув от удовольствия, принялась жевать. «Тогда откуда ты знаешь, что они лучшие на свете?» — искренне недоумевая спросил Мейсон. «Что ты имеешь в виду?» «Ну, раз ты не любишь креветки, значит, ты не так часто их ешь. И откуда тебе знать, что именно эти креветки лучшие на свете?» «Глупый мальчик», — изрекла Хейзл с непререкаемой уверенностью. «Это всего лишь фигура речи. На самом деле я их очень люблю». «Я тоже считаю, что они лучшие на свете», — внесла свою лепту мама. «А я не была нигде дальше Флориды». Шутка влетела Мейсону в одно ухо и тут же вылетела в другое. А вот Хейзл захихикала, одновременно запихивая в рот две креветки. И хотя меня задело, пусть совсем немного, что близкие ведут себя, как будто ничего не случилось, я понимал. Альтернатива намного хуже. Что делать, если они расклеятся, подобно мне? А мои родители держались ради внуков, хотя отец, несчастный и опустошенный как никогда, уже не мог скрыть отчаяние. Я чувствовал себя так же, однако ел и улыбался, изо всех сил стараясь больше не плакать. «А что такое креветки?» — спросил Логан. Малыш не ел ничего, кроме куриного мяса. Вот и сейчас ухватил в обе руки по кусочку жареного цыпленка, уже испачкав пальцы, и жевал с открытым ртом. «Ну, это типа рыбы», — ответил Мейсон. «Рыбы?» — удивилась Хейзл. на рыбу совсем не похоже». «Ну как же», — вмешалась мама, — «и рыбы, и креветки живут в океане. Не путай брата». Но Хейзел было не так легко переубедить. «Бабушка, и тигр, и змея живут в джунглях, но они не одно и то же». От столь оригинальной трактовки мама уронила челюсть, а затем тихо засмеялась. «С тобой не поспоришь». Хейзел повернулась к Мейсону. «Креветки относятся к ракообразным, которые обитают в различных водоемах и дышат жабрами». Она запнулась, сообразив, что должна была остановиться на слове «ракообразные». «Ха!» — выкрикнул Мейсон. «Жабрами — значит рыбы». Хейзел категорично тряхнула головой. «Нет, это совершенно разные типы живых существ». «Живут в водоемах, дышат жабрами и не рыбы?» Мейсон выбросил вперед руку, как будто плыл. «А кто ж тогда рыбы?» Глаза Хейзел вспыхнули. Она придумала идеальную ответную реплику. «Ты еще скажи, что морской конек — то же самое, что обычный конь, и что на обоих можно сесть верхом и покататься вокруг фермы». Я с удивлением обнаружил, что откинулся на спинку стула и наслаждаюсь пикировкой детей. А ведь еще пару минут назад было не до того. Не буду преувеличивать, улыбка на моем лице не расцвела, однако я больше не хмурился. «А как насчет тигровых акул?» — спросил я исключительно, чтобы продолжить тему. «У них есть полоски? Не могу вспомнить. Они относятся к рыбам или кошкам?» «Полагаю, они относятся к семейству китовых, то есть морских млекопитающих», — сообщила мама. Настолько неожиданно, что я рассмеялся совершенно инстинктивно. Все на меня посмотрели, словно я вздумал напеть какую-нибудь джазовую мелодию. «Извини, бабушка», — произнесла Хейзел, покосившись на меня с некоторым облегчением. «Но тигровая акула — это вид акулы, а все акулы относятся к рыбам. Да, она выглядит не как обычная рыба, однако это все же рыба». «Спасибо, милая», — ответила бабушка и наколола на вилку креветку, чтобы закрыть тему. «Я и сама не была уверена». Я почувствовал себя несколько лучше. Кажется, даже аппетит вернулся. Я наклонился над тарелкой, зачерпнул ложкой немного еды и отправил в рот. И тут внутри словно переключатель сработал. Я принялся уплетать все подряд. Креветки, треска, кукурузные клёцки, картофельное пюре — все смешалось в одну соленую массу. Я не различал вкус, однако очень скоро наелся до отвала. «Папа, ты такой голодный?» — спросил Мейсон, карикатурно закатывая глаза. «Просто давно не ел», — пробормотал я. «Я рада, сынок. Тебе нужна энергия», — улыбнулась мама. Я тоже улыбнулся через силу и вонзил вилку в очередную креветку. Однако донести ее до рта не успел, зазвонил телефон. Уронив вилку, я заторопился ответить, однако секунды три не мог залезть в карман. Пальцы цеплялись за скатерть, салфетку, подкладку джинсов. Наконец я достал трубку и бросил взгляд на экран. Шериф Тейлор. Сын продолжил династию, занял должность отца через пару лет после смерти старика от сердечного приступа. Можете представить ужас, охвативший меня в тот момент, когда я ответил на звонок. Шериф мог звонить по самым разным причинам, однако мозг начал перебирать самые худшие варианты. Умер, убит, расчленен, весь набор страшных исходов. «Алло!» — наконец выдавил я из себя. «Дэвид, он жив. Мы его нашли». 5. Как передать спектр эмоций, которые я испытывал, ведя машину по высланному Тейлором адресу? Закончив разговор, я объявил родителям и детям, что Уэсли жив, его нашли, и я должен немедленно туда ехать. передал адрес отцу, семья доберется на место в своем темпе, и бросился к своему минивену, планируя побить все рекорды скорости. Сел в машину, завел мотор и, рискуя стереть покрышки, рванул с ресторанной парковки. И лишь когда я уже вел машину, новость дошла до меня, заставив адреналин подскочить до отметки 10 по 10-бальной шкале. Мой мальчик жив! И даже в порядке, если верить шерифу. Все остальное теперь неважно. Судя по телефонному разговору, там были какие-то странные детали, в которых еще предстоит разобраться. Конечно, сын в шоке. Однако он жив. Возможно, не совсем здоров, но в порядке. Сам шериф заверил, что он в порядке. А значит, так оно и есть. Из груди вырвалось рыдание. В горле саднило. По щекам хлынули слезы. Затем я рассмеялся и тут же хрипло закашлялся, да так, что напугал бы любого, кто мог случиться поблизости. Снова слезы и снова смех. Я впал в истерику, однако мне было все равно. Весь набор жутких исходов, из которых смерть являлась далеко не худшим вариантом, аннулировал один телефонный звонок. Невыносимое замедление времени, ожидание плохих новостей, бремя неизвестности — «Все позади. Еще несколько минут, и я обниму Уэсли. И не важно, что сын ростом почти с меня. Подхвачу его, прижму к груди, начну укачивать. Долго, недели три. Я был готов нянчиться с ним, как с младенцем. Кормить из бутылочки, вытирать рот, менять подгузники. Я вновь рассмеялся. А ведь это истерика. Я совершенно лишился рассудка, надеюсь, временно». GPS-навигатор в телефоне велел свернуть на грунтовую дорогу, с наступлением темноты едва различимую. Я не увидел ничего, кроме узкого прогала в сплошной стене леса. Деревья и отдельные сучья образовали подобие арки. Ворота в настоящую пещеру, куда ныряла кое-как посыпанная гравием дорога. При других обстоятельствах я шарахнулся бы от этих ворот в неизвестность. Кто знает, какие ужасы таятся в кромешной тьме. А сейчас, не раздумывая, свернул с мощенной трассы и вдавил педаль газа. От колес полетели грязь и камешки. Минивэн подпрыгивал на ухабах, внутри что-то скрежетало. Я понимал, что в этом нет ничего хорошего. Свет фар метался вверх-вниз, высвечивая то непроницаемый купол ветвей надо мной, то заполненные водой рытвины. Дорога была прямой, как стрела, но я видел лишь освещенный моими фарами участок. Призрачные силуэты деревьев по сторонам создавали зловещую картину. Я продолжал двигаться вперед, страстно желая увидеть людей, полицейские машины, шерифа Тейлора. Увидеть моего сына. Однако увидел я нечто другое. Справа от дороги мелькнула фигура, и прямо перед капотом из лесу вывалился человек. Я ударил по тормозам, и в тот же миг мужчина замер и повернулся ко мне. Фары осветили его лицо, бледное, блестящее от влаги. Глаза горели странным огнем, будто не из нашего мира. И тут я узнал его, хотя это было непросто. Черты лица исказились от пота и страха. «Дикие!» Гаскинс. Он сделал шаг в моем направлении. Теперь вместо гримасы ужаса во взгляде проступила крайняя нерешительность. Однако затем он сообразил, что встреча со мной не сулит ему ничего хорошего, дал стрекача и исчез в кустах с противоположной стороны дороги. Не прошло и 3 секунд, как из-за деревьев вынырнул полицейский в форме, очевидно преследовавший Дики. Почти не удостоив меня вниманием, коп вновь устремился в погоню, направляясь к тем же кустам. Что ж, он на правильном пути. Большая часть моей эйфории исчезла вместе с Дики. Полиция нашла моего сына, и я сейчас его увижу. Однако же отпрыск человека, который отравил мне жизнь, убегает, и копы гонятся за ним, как в 70-е годы за грабителем банка. Что-то пошло не так. Сердце сжалось от нового страха. Ближайшее будущее уготовило мне новые испытания. Оставалось лишь набрать шерифа Тейлора. Он ответил со второго раза. «Дэвид, вы где? Надеюсь, уже подъезжаете?» И вот он несколько успокоил меня. В нем не слышалось особой тревоги или паники. «Да, я где-то на грунтовой дороге. Тут дикий Гаскинс чуть не бросился мне под колеса. Его преследует один из ваших помощников. Что происходит?» Шериф вздохнул да так громко, словно стоял со мной рядом. «Значит, вы уже близко. Не переживайте, мы его поймаем. Поторопитесь, вы нужны своему мальчику». «С ним все хорошо?» «Да, Дэвид, уверяю вас, приезжайте быстрее». Я завершил разговор, ничего не ответив, и на миг ощутил вину. Затем, несколько отойдя от шока, снова вдавил в пол педаль газа и рванул вперед по ухабистой дороге. 6. Последние полмили до места дорогу освещали полицейские машины. Проблесковые маячки вращались, испуская синий и красный свет, как светомузыка на дискотеке, и создавали психоделическую атмосферу. Сердце колотилось бешено, и вибрация колес распространялась до самых кончиков пальцев рук. Я сжимал руль так, что ладони побелели. Взгляд выхватил Уэсли издалека, будто у меня включилось семейное волшебное зрение. Он стоял с накинутым на плечи одеялом, прислонившись к заднему бамперу неотложки. Двери машины были открыты, из салона струился свет, лицо сына скрывало тень. Сцена напомнила последние кадры почти каждого фильма в жанре экшен. Если видишь на экране героя или героиню с одеялом на плечах на фоне неотложки, значит, он или она, наконец, в безопасности. Первоначально я не обратил внимания, что это за место. Не до того было. Я остановил машину, и, клянусь, мне потребовалась целая минута, чтобы отстегнуть ремень. Вывалившись из машины, я чувствовал наполовину отупение, наполовину эйфорию, однако пришел в себя, рванул к сыну и обнял его порывисто, как еще никто никого не обнимал. Слезы хлынули по щекам, меня трясло от радости и от горя одновременно. Уэсли обнял меня в ответ, однако как-то вяло, и не произнес ни слова. Что сделал дикий Гаскинс с моим старшеньким? Я терялся в ужасных догадках. «С тобой все хорошо?» Теперь я понимаю, я выбрал самый неоригинальный вопрос, совершенно лишенный эмпатии, однако другого тогда на ум не пришло. Почему не сказал просто «я люблю тебя»? Почему не произнес эти слова, единственные и самые главные? «Нет, не все», — ответил Уэсли таким безжизненным голосом, какого я от него никогда не слышал. «Мне так жаль!» — опять пустые слова. Я сел на бампер рядом с сыном и привлек его к себе. Он слегка сопротивлялся, дрожа всем телом, как испуганный щенок. В какой-то момент рядом с нами возник шериф Тейлор и поглядел на меня с невыразимым сочувствием. Он сам был отцом и все понимал. Я думал, что сына найдут, и боль уйдет, а проблемы разрешатся. Однако лишь добавились новые. Другой вид боли, но не менее сильный. В голове пронеслись все виды вреда, которые могли нанести сыну. Я не знал, что делать и что говорить, и не хотел мучить его дальше. Я просто взял Уэсли за руку, а сам, наконец, решился осмотреть место, которое всю оставшуюся жизнь будет являться мне в кошмарах. Грунтовая дорога заканчивалась вырубкой площадью примерно в один акр, ограниченной по периметру плотной стеной деревьев. Их ветви танцевали в свете проблесковых маячков. В центре поляны стояла большая деревянная постройка, которая покосилась в одну сторону, будто здесь преобладали сильные западные ветра. Такую развалюху можно встретить только вдали от цивилизации. Хижину сколотили из разнокалиберных обрезков, не заботясь ни об эстетике, ни о долговечности. Некрашенное дерево покоробилось. Я разглядел два выбитых окна, откуда зловеще скалились остатки стекла. Дверь висела на одной петле, рядом валялась оторванная ручка. «Что за место?» — спросил я шерифа, однако тут же вспомнил про Уэсли и покачал головой. «Сейчас не время». Шериф Тейлор согласно кивнул и ответил одной из улыбок, которые уместны в такой момент. Чуть сжал губы и растянул щеки. Поляна вокруг развалюхи выглядела замусоренной и неухоженной. Такого я в жизни еще не встречал. По всему участку были разбросаны бутылки молочные и пивные, обрывки бумаги, картона, рваные мусорные пакеты с вывалившимся на землю содержимым. А еще велосипед без колес, пара выдранных с мясом разномастных автомобильных сидений и холодильник, которым не пользовались минимум лет 10. Настоящая свалка, будто мы попали в мир, который подхватил неизлечимую болезнь и теперь умирает. «Боже», — подумал я, — «так Дикий и правда здесь жил? Именно такое жилье идеально подходило Гаскинсу. Если б я мог найти слова, чтобы описать боль, испытанную в тот момент. Однако я не смог подобрать ни одного, лишь одна непостижимая и непередаваемая мука». «Дэвид», — негромко окликнул меня шериф Тейлор. Я оторвал взгляд от двух старых шин, прислоненных друг к другу, и поднял глаза. «Желательно отвезти Уэсли в больницу», — продолжил шериф и поспешно добавил. «Для рутинного обследования. Нет никаких признаков того, что он каким-либо образом травмирован. Однако вам лучше убедиться, что он вернется в любящую семью целым и невредимым. Как вам такой план?» «Хорошо, я согласен. Только сначала...» Нас прервал сдавленный крик со стороны леса. Я подпрыгнул. Уэсли напрягся. Его мышцы под одеялом словно окаменели. Внезапно он ожил и завертел головой вправо и влево, стараясь найти источник звука. В глазах вспыхнул страх. «Все в порядке, не бойся», — сказал шериф. «Дики поймали. Теперь все хорошо. Я позабочусь об этом». Из леса вышли три фигуры и двинулись в нашу сторону. Двое, помощники шерифа, тащили под руки третьего, Дики Гаскинса. Тот брыкался и извивался всем телом, то крича от боли, то извергая из себя ругательство. Вопли сливались в адскую какофонию. Шериф Тейлор покосился на нас, а затем набросился на своего помощника. «Какого черта?» Он понизил голос. «Рэнди, ну зачем вы притащили его сюда?» Он снова бросил озабоченный взгляд через плечо. «Простите, босс», — ответил парень. «Мы не знаем, что с ним делать. Ведите его в машину, черт побери, и поскорее». Помощники развернулись и поволокли Дики к ближайшему автомобилю. Еще один коп распахнул заднюю дверь. Я почувствовал неописуемую ярость. Чудо, что не бросился следом за Дики и не принялся молотить его кулаками. Мы с Уэсли подпитывали друг друга эмоциями. Оба дрожали, однако он чисто от страха, а я только от гнева. «Вот что ты натворил!» — вопил Дики. К моему ужасу он высвободил одну руку и указывал в нашу сторону. «Ты и вся твоя семейка! Вот кто должен отправиться в тюрьму! Ты!» Тут коп дал ему хорошую затрещину, вынудив заткнуться. Уэсли негромко вскрикнул и ткнулся мне в плечо. Коп еще раз врезал Дики по кумполу и заломил ему руки за спину. Вдвоем полицейские втолкнули его на заднее сиденье. Однако он не угомонился. «Уэсли, теперь твоя очередь!» — выкрикнул Дики и повторил еще раз, почти нежно и благоговейно, пока дверца машины с шумом не захлопнулась и не оборвала его. «Теперь твоя очередь!»